3. Приличный ребенок. Во время завтрака мы договорились, что прежде всего пойдем с Сашкой на рынок. Там, помимо всяких других, есть книжный ряд. Генриетта Глебовна сказала, что иногда попадаются редкие издания, а случается, что и рукописи. И глянула на меня с пониманием, словно о чем-то догадывалась. Сашка проворно и без всякой просьбы хозяйки помог ей убрать со стола и вымыть посуду. За это удостоился благосклонных улыбок и похвал. Но когда он сказал, что пора, пожалуй, отправляться в путь, Генриетта Глебовна подбоченилась и саркастически спросила: «Ты что, таким чучелом и пойдешь?» «А чего?» — Сашка надул губы. «Не в театр же!» Мне, в общем-то, было все равно, как выглядит мой проводник, но из педагогических соображений я поддержал Генриетту Глебовну. «Мы не только на рынок пойдем, но и в книжные магазины. Это заведение интеллигентное, а ты как флибустьер». Сашка встал в забавную позу марионетки, сдвинул носки кроссовок и коленки, растопырил пятки и локти, заболтал повисшими кистями рук. По птичьи одним глазом оглядел себя сверху вниз. «Кошмар!» — дурашливым, как у Буратино, голоском согласился он. «Хорошо, сейчас буду умненький, благоразумненький и красивый, аж противно». Повернулся на пятки и ускакал на одной ноге. Генриетта Глебовна засмеялась. «Ох, не соскучитесь вы с таким проводником?» «Чую». Сашка появился через несколько минут, причесанный в новом летнем костюмчике из некрашенной льняной ткани. Я вспомнил, что лет 20 назад такой же костюм Тереза купила для Дениса, когда мы собирались в поездку по Волге. Сыну эта одежка очень понравилась, не мнется, пыль на ней незаметна, после дождя материя высыхает в 5 минут. Дениска в этом наряде и в песке валялся, и в воду прыгал, а тот все как новый. Лишь одно раздражало Дениса. Желтые пластмассовые пуговицы на шортиках. Они были пришиты снизу по бокам, по две с каждой стороны. Сын хотел было их отрезать, но мать отобрала ножницы и хлопнула по рукам. «Что за фокусы? Это фасон такой?» «Детсадовский фасон! Ты мне порассуждай!» В конце концов, Денис примирился с пуговицами и привык их крутить в пальцах при разных случаях жизни. Стоит, надувшись перед матерью, получает очередную словесную взбучку и вертит пуговки с двух сторон. Или наоборот, в приступе прыгучего настроения крутнет их до отказа, как регуляторы скорости, взлегнет тонкими ногами и помчался. Он был маленький, остроглазый, смуглый, не похожий на Сашку. Но сейчас я все же малость вздрогнул. Мальчишечья мода за 20 лет, видимо, не изменилась. На Сашкиной курточке или рубашке на выпуск я даже увидел такую же, как у Дениса, нашивку. Синий кружок со спортсменом-лучником и желтыми буковками по краю. Буковки эти. Мальчишечье имя. Нашивку старались подобрать, чтобы имя соответствовало. Кому-то везло, кому-то нет. Денису повезло. А Сашке? Я пригляделся. Да, у него так и было вышито. Сашка. Генриетта Глебовна тоже присмотрелась. «Это что же, твое официальное наименование? Не Саша, не Саня, не Шурик, а именно так?» «Ага», — дурашливая нотка опять зарезвилась в голосе у Сашки. «Но все равно я очень воспитанный и примерный». Он сжал губы бантиком, взялся, как Денис, за пуговки и повертел ногой в новом желтом носке и оттертой от пыли кроссовки. «Вот, даже башмаки начистил». «А космы твои все равно чудовищны», — сообщила Генриетта Глебовна. «Не мальчик, а швабра». «Мы зайдем по дороге в парикмахерскую», — примирительно пообещал я. Сашка взвился на одной ноге. «Ёшкин свет, мы так не договаривались, этого в контракте нету». «Да ты что, по контракту только стрижешься», — изумилась Генриетта Глебовна. «Я в парикмахерские вообще не хожу, только мама стрижет или знакомая тетя Ира. Потому что в парикмахерских кресла почти как у зубных врачей. Меня там жуть берет». «И не стыдно?» «Стыдно», — сокрушенно сказал Сашка. «Но зубных врачей все равно боюсь. И вообще всяких. Это у меня врожденное». «Дурость у тебя врожденная», — решила Генриетта Глебовна. «Ну ладно, давай я сама тебя подстригу. Я хотя тоже медик, но без кресла. Надеюсь, не сбежишь?» «От вас разве сбежишь?» — вздохнул он. Генриетта Глебовна усадила Сашку на табурет, укутала ему плечи полотенцем, достала из комода ножницы, блестящие и большие, как вчера на празднике у костра. «Зубчиками его», — усмехнулся я. «Только не коротко», — предупредил Сашка. Ножницы засверкали, зазвякали. Сашкины космы посыпались на полотенце и на костюм. Они были почти одного цвета с льняной тканью. Сашкина шея постепенно открывалась, показывая резкую разницу между загаром и белой оголившейся кожей. Эта беззащитная белизна тоненькой шеи моего проводника вдруг вызвала у меня щемящее беспокойство. Он же совсем цыпленок. Я сам еле ноги таскаю, а если в пути что-то случится с мальчишкой? Но я прогнал тревогу. Все равно отказываться было поздно. После стрижки Сашка покрутился перед зеркалом и с удовольствием заметил. «Хорошо, что уши прикрыты остались, а то обгорят и кожа слезет. Спасибо, Генриетта Глебовна».